Местное самоуправление – да. Местные шерифы – да. Местная пожарная команда – непременно. Но национальному государству в этой глобальной империи просто нечего делать. И мирового правительства тоже никакого не нужно, ибо некому противостоять. Общие базовые принципы общежития заданы. Местные налоги собираются, техносфера функционирует и самоподдерживается. Ну и, наконец, в мире будущего умирает демократия. И дело даже не в том, что демократия отмирает сама по себе естественным образом. За последний век отмечена устойчивая тенденция. Все меньше и меньше людей ходят на выборы, потому что экономического интереса нет. Кого бы ни выбрали, по большому счету ничего не изменится, поскольку система и так стабильно защищает интересы среднего класса, то есть потребителей. Но дело не только в этом. Демократия — это власть большинства. А о какой власти большинства может идти речь в атомизированном мире человеческих индивидуальностей, каждый из которых представляет собой абсолютное и предельное меньшинство? Система и без того прекрасно защищает интересы меньшинств. И добавка демократии только ухудшит их положение, потому что большинство всегда голосует против меньшинства. А кто же будет рулить миром стратегически? Кто будет принимать решения о строительстве сети термоядерных станций и туннеля под Беринговым проливом? Кто будет аккумулировать на это средства и каким образом? С одной стороны, в децентрализованном и атомизированном мире делать это некому. С другой, если есть нужда осуществить глобальный проект, отсутствие демократии до определенной степени облегчает возможность сделать это. Никого спрашивать не надо. Важно только перенаправить в нужную сторону финансовые потоки, циркулирующие на биржах, а деньги уже решат все вопросы с местной властью и производством. Мир и сейчас слишком сложен, чтобы доверять его судьбу домохозяйкам или любым другим голосующим потребителям. А лет через 100 сложность и взаимозапутанность мира возрастут еще на порядок. Поэтому решать стратегические вопросы развития можно доверить только экспертным сообществам. Именно они, саморегулируемые влиятельные экспертные сообщества, станут диктовать капиталу, в какие проекты вкладывать деньги. Упомянутые выше Седерквист и Барт видят эти сетевые сообщества как недоступные виртуальные клубы, ограждающие себя от мусорного мнения лохов паролями и регистрациями. Их мнение, их компетентность, их гений и есть главный властный ресурс эпохи постиндустриализма. А вовсе не капитал, как при старом режиме. Именно этих людей, которых никто не выбирает, которые сами вольны принимать или не принимать кого-то в свои закрытые клубы, шведские футурологи называют нетократами, то есть сетевыми властителями. А я неформальной управляющей элитой. Именно эти люди сменят нынешний главный класс общества – капиталистов, точно так же, как когда-то капиталисты сменили прежний главный класс – земледельцев-аристократов. А чем же будут заниматься остальные, так называемый просто народ? О, для них это будет счастливая эра. Простые люди будут не очень напряженно работать, прилично получать и развлекаться по полной программе. Это будут образцовые, здоровые потребители. Пусть потребляют и не суют свой нос в высшие сферы. Пусть летают на толстенных аэробусах в двухмесячный отпуск в мегапарке развлечений. Пусть радуются жизни, глядя по телевизору политическую клоунаду местечковых выборов, на которых пиар-менеджеры предлагают избирателю на выбор сразу несколько красивых политических кукол. Потому что плюрализм. И потому что в подавляющем большинстве мест живой человек в качестве управляющего в технополисе станет уже не нужен. так же, как не нужен машинист в современном метро. Он просто атавизм, сидящий в своей кабинке для успокоения публики, живой символ бывшего царя природы. Главное, чтобы в этом золотом раю был социальный механизм, перераспределяющий ресурсы общества в сторону фундаментальной науки, которая есть будущее цивилизации. Впрочем, образ жизни и психологии людей нового мира, мира, который начинается уже сегодня, это тема для отдельной книги.